Глава 7. 27 апреля, 5 мая. Рудлок, хутор под Йоханнесбургом. Матвей Ситников и Дмитро Поляна уже 10 дней занимались эвакуацией жителей Менска. Вражеское окружение города за эти дни было прорвано. Захват кварталов иномирянами почти остановился, но недалеко от дома Дмитро шли бои, и люди на эвакуацию все прибывали. Первый раз портал в Менск Дмитро и Матвей открыли 25 апреля, а 26-го была вторая попытка передать информацию Алине и ее спутникам, которая измотала друзей так, что ни о каких порталах речи идти не могло. Затем днем от Тандаджи было получено разрешение открыть зеркало еще раз, 27 числа, чтобы под видом эвакуации вывести агента, собиравшего информацию об иномирянах в Менске. Мама Димки звонила сыну. Ее одолевали испуганные, растерянные соседи, и Дмитро издергало так, что он клятвенно обещал вернуться в Менск. Утром 27 апреля Матвей встал с тяжелыми мыслями. Эту ночь он спал без снов, и неизвестно было, получилось ли связаться с беглецами в Нижнем мире, и не придется ли повторять попытку снова. Поэтому к храму деревеньки Березовая Ситников шагал молча, не отвечая возбужденно обсуждающему план действий Поляне. Чуть раньше по шоссе проехали 5 автобусов, чтобы вывести беженцев. В них находились спасатели и врачи, которые должны были помогать военным осматривать и сортировать людей. У храма магов уже поджидали майор Вершинин и 2 лейтенанта из боевого подразделения «Зеленого крыла», а также 1,5 десятка бойцов, приехавших на военных автомобилях с хутора. По легенде, их прислали из Йоханнесбурга на случай маловероятного, но возможного нападения иномирян на тот район Менска, где открывался портал. 4 из них должны были перейти с Дмитро через зеркало и заняться наблюдением и сортировкой беженцев. Майор Вершинин до выхода провел общий инструктаж, во время которого поляне выделили ведомственные накопители на поддержание щита вокруг себя и портала. И иномиряне все еще сжимали кольцо вокруг Менска, продвигаясь с окраин города к его центру, а запертые внутри, измотанные боями рудложские части, как и те, кто пытался прийти к ним на помощь снаружи, не могли обеспечить охрану беженцев с той стороны. «Вопросы есть?» — поинтересовался Андрей Михайлович Вершинин после окончания инструктажа. «Есть, господин майор», — упрямо поднялся Поляна. «Разумно ли тратить наш с Матвеем ресурс на то, чтобы провести охрану в Менск? Иномирян еще далеко, я и зеркало будем под щитом, под него никто не прорвется без моего согласия, а если проводить бойцов туда и обратно, то я выведу на 8 горожан меньше». Вершинин слушал его с привычно высокомерно уставшим от глупости лицом. «Надеюсь, вы когда-нибудь запомните, Поляна, что нужно учитывать даже самое маловероятное развитие событий и выстраивать приоритеты», — проговорил он сухо. «Я бы настаивал на проведении в Менск нескольких отрядов, но, увы, ваши силы действительно ограничены, поэтому мы вынуждены обойтись наблюдением и тем, что вы в точности исполните приказ и по первой же команде уйдете обратно в зеркало. В чем я, признаться, памятуя о ваших подвигах? «Сомневаюсь». «Я все выполню, господин майор», — буркнул Дмитро. Майор некоторое время смотрел на него с каменным лицом. «Приоритеты же заключаются в том, что ваша безопасность, как сильного мага, важнее безопасности гражданских. Разведке известно, что иномиряне стремятся взять в плен магов. Если враги заполучат вас, способного открыть портал к королевскому дворцу, это будет катастрофа». «Я никогда не открою». Едва слышно возмутился Поляна. «Даже если на ваших глазах будут убивать детей или вашу мать?» — осведомился Вершинин тяжело. Дмитро промолчал. «А предотвращение выхода врагов недалеко от столицы важнее и вашей безопасности, и безопасности беженцев», — безжалостно припечатал Андрей Михайлович. «Поэтому я предпочту пристрелить вас, Поляна, чем отдать в плен. Это понятно?» «Да, господин майор», — выплюнул Димка. «Охрана нужна, чтобы выиграть вам время, Поляна. Если появление наземных инсектоидов вы успеете заметить и уйти в портал, то что будете делать, когда именно в это время над вами пролетит всадник на Раньяре и решит проверить, что с другой стороны зеркала? А вы, ослабленный, упустите щит. Или в ряды беженцев прибьются диверсанты, или накопитель не сработает. Что, если отряды врагов сметут защитников на окраине и именно мимо вас пойдут к центру города? Приоритеты и холодная голова. Вот что необходимо агенту госбезопасности. И точное исполнение приказов. Наш приказ – вывести агента так, чтобы никто не догадался, что это агент. Ни враги, ни беженцы, которые мелют языками так же, как и все люди, и могут донести информацию до врагов и поставить под удар остальные наши операции. Руководству важно вывести этого агента. И именно поэтому, Поляна, они из милосердия нам разрешили один день эвакуации, при условии надзора за вами старших офицеров, усиленной охраны и с приказом при малейшей опасности мгновенно сворачивать портал, невзирая на оставшихся по ту сторону гражданских. Дмитро, шагавший рядом с Матвеем к храму, был мрачен. Он не понимал, как объяснить это соседям, как сказать, глядя в глаза отчаявшимся людям, «Мы за вами больше не придем». Матушка Ксения, настоятельница храма Триединого, в котором разбитые окна заколотили досками, тоже присутствовала при втором открытии перехода. Принесла штук 30 намоленных свечей и даже камешек отколола с алтаря. «Творец не обидится, если на благо», — объяснила она, укладывая пылающий силой накопитель в центр свечного круга. Матвей с облегчением перевел дыхание. Он переживал, что резерв после утреннего сеанса связи сильно просел, и на удержание портала не хватит сил. Однако он недооценил себя и Дмитро. Помощь камня потребовалась куда позже, чем он думал. Агентом Тандаджи оказалась служительница Триединого, молодая еще женщина с изможденным лицом, которая скромно стояла в толпе людей, сжимая в руках красный вещевой мешок. По этому мешку ее и должны были опознать, и ее вывели в первых рядах. Через устойчивое зеркало Матвей слышал, как Димка командует женщинам и детям идти к переходу и невольно усиливал структуру, когда чувствовал, что кто-то шагает. Слышал он и плач, и возмущенные возгласы тех, кто старался пробиться вперед, и окрики охранников, которые сканировали толпу, отсекали неадекватных и следили за тем, чтобы беженцы не тащили с собой больше одной сумки на человека, и злые приказы Поляны вставать в общую очередь, иначе он закроет проход. Звучал друг очень по-взрослому, и Матвею вдруг стало понятно, что не будет Димка сидеть в сытости помощником придворного мага и ждать карьерного роста. Уже сейчас видно, что ему мила и близка служба в силовых структурах. И быть Дмитро с его силой, начальником военно-магической академии или командиром боевых магов «Зеленого крыла», например, если смириться с субординацией и дисциплиной. А что будет делать сам Матвей, он пока не знал, потому что все желания сосредоточились на одном — вернуть Алину на Туру. «Но вы ведь придете за нами завтра!» То и дело нервно с рыданиями кричали другу. И Матвей, морщась, слышал, как раз за разом Димка уверенно врал. «Мы очень постараемся, но сейчас стихии неустойчивы. Зеркало может не открыться. Если завтра в 3 часа дня я не появлюсь, не ждите нас, уходите к нашим войскам. Вас выведут». Было жарко. Люди шли и шли. Если в первый день удалось вывести 40 человек, то на второй успело пройти на пару семей больше, когда канал подпитки от свечей стал мерцать, и Матвей с усилием успел перекинуть его на алтарный камень. Они с Димкой учли опасность срыва, и чтобы избежать выжигания резерва и смерти, Ситников поддерживал экран, который должен был перерезать канал, даже если сам Матвей снова потеряет сознание. Матушка Ксения рядом шепотом читала молитвы. Спасатели, военные и жители деревни принимали тех, кто выходил из портала. Заносили имена в список, спрашивали документы, но у многих их не было. Пространство вокруг храма наполнялось детским гомоном, охами, смехом и слезами женщин. Шумели автобусы, один за другим отъезжая в сторону шоссе, а Димка все командовал. «Следующая группа! Следующая!» И Матвей, понимая, что друг хочет вывести как можно больше людей, все держал и держал зеркало, уже чувствуя, как подрагивают руки, а по спине струится пот. Поток от алтарного камня шел ровный, словно канат из сплетенных стихий, Но и он начинал истончаться, слабеть. «Димыч, проседание на четверть!» — позвал Ситников. Друг дернул плечами, показывая, что услышал, пропустил старушку с еле ковыляющим слепым дедом и только тогда позвал охранников. «Выходите, я сворачиваюсь». Бойцы вышли. Увидев это, к порталу от автобусов быстро зашагал майор Вершинин. «Димыч!» — процедил Матвей. Камень начал вибрировать. Поляна оглянулся. «Возьмите нас!» — плакала с той стороны какая-то женщина с маленьким ребенком на руках. «Моей дочери нужен врач!» Дмитро оглянулся еще раз, подзывая ее, и Ситников скрипнул зубами, понимая, что с дисциплиной и приоритетами у друга все же проблемы. «Поляна, немедленно на выход!» — ледяным тоном приказал остановившийся рядом майор. «Это приказ!» «Так точно!» — с усердием крикнул Поляна, хватая женщину за руку и бросая к порталу. Их он толкнул первыми. Оставшиеся люди завопили, заплакали. Женщина с малышом вышли, и в этот момент храмовый камешек тренькнул, разваливаясь в пыль. «Димыч, быстрее!» Во всю мощь заорал Матвей, цепляясь за крохи силы в этой пыли и чувствуя, как снова его канат дергает в сторону храма. Задрожало зеркало, и в тот же момент лопнули доски, закрывающие окна храма, затрещали стены, а к Ситникову от алтаря опять хлынул поток стихий. Димка не успевал, Матвей скинул экран, вливая силу в зеркало, и, не выдержав мощи, обрушившейся на него, снова потерял сознание. Очнулся он скоро, и снова они сидели на земле, попивая молоко от матушки Ксении, которая с иронией предложила пока окна в храме не ремонтировать. Дмитро, успевший таки и выскочить, и вывести женщину, над ребенком которой сейчас хлопотали врачи, был уставшим, мрачным и злым. «Там их уже несколько сотен, Матюха!» — шепотом поделился он, пока спасатели разводили минчан по автобусам. Посмотрел на майора, что-то обсуждающего с командиром спасателей, кивнул в ответ на долетевшее от соседки «спасибо». «Понимаешь, многие собираются прямо там ждать до завтра, а мы не придем. Это неправильно, неправильно. Ты-то как?» — спохватился он, глядя виновато и тоскливо. «Ты не прав», — коротко проговорил Ситников. И Дмитро зло полыхнул глазами. Вокруг них, сидящих, шумела, рассасываясь толпа. «Димыч, я за тебя готов хоть к демону в глотку, но ты сегодня намеренно тянул и нас обоих подставил под удар. Сам мог попасть под схлопнувшийся портал, и я опять чуть не выгорел. Мне нельзя выбывать из строя, нельзя рисковать, ты знаешь почему. Хватит глупить, Дим, не у тебя одного важная задача. Ты должен был выходить сразу, как зеркало просело на четверть. Мы договорились». «Неправ, понял», — угрюмо отозвался Поляна. «Надо было оставить больного ребенка там». «Не дури», — тяжело попросил Матвей. «Поссоримся. Я должен знать, что могу положиться на тебя. Хорош считать, что ты знаешь все лучше всех». Поляна молчал. И Ситников тоже молчал, в упор глядя на него. «Клянусь, последний раз такое». Наконец выдохнул Дмитро. «Прости, жалко мне их, понимаешь? Я же треть там в лицо знаю. Со многими в школе учился». «Понимаю». «Поддержишь меня?» — с надеждой попросил Поляна, вглядываясь в лицо друга. «Нужно же всех вывести, Матюх. Обещаю, я буду уходить вовремя». «Я с тобой». Подумав, кивнул Ситников, и Дмитро невесело улыбнулся, хлопнул его по плечу. Только сумев подняться, Димка потащил Матвея к Вершинину, чтобы уговорить командира разрешить и завтра открыть портал. Дмитро отчаянно убеждал, Матвей вставлял короткие реплики. Это длилось так долго, что майор снова не выдержал. «Прекратить споры! Полковник Тандаджи приказал завершить операцию в один день, Поляна. Задачу мы выполнили, остальное в Менске — дело военных. Они оповещены о том, что люди ждут эвакуации и действуют по мере возможностей. Ваша основная задача совершенно иная. И не думайте, что я спущу вам нарушение инструктажа. Сегодня вы должны были выйти сразу за охранниками, Поляна». «Я и вышел, господин майор», — глядя честными глазами, отрапортовал Дмитро. «Ждал, пока зеркало стабилизируется. По моим расчетам, его хватало на троих. Виноват, господин майор. В инструктаже не сказано было, что я должен выходить один». На лице майора дернулись желваки, однако тон его оставался спокойным. Я занесу и это в ваше личное дело, Поляна. Со штрафным взысканием определится полковник Латева. Обсуждение закрыто. Если вы нарушите приказ и решите завтра открыть портал в Минск, то попадете под трибунал, который в лучшем случае присудит вам дисциплинарный батальон. А в худшем вы отсидите положенный срок рядом с военными преступниками и навсегда закроете себе путь на государственную службу. И право, я очень хочу, чтобы вы это сделали и избавили меня от своего присутствия. Вы меня поняли? Так точно, процедил Дмитро. Матвей молчаливо стоял рядом. Тогда возвращайтесь в расположение охраны. Оба. И чтобы не было искушений, с этого дня и до особого приказа вам запрещено покидать хутор. «А кто это, полковник Латева?» — шепотом поинтересовался Матвей, когда они тряслись внутри военной машины, которая везла их на хутор. «Дорофея Ивановна!» — так же тихо ответил Димка. «Про нее столько рассказывали, Матюх. Только это все секретные данные», — помрачнел он. «Да она легенда, правда». Поляна до ночи был мрачен и резок, а в перекуры мотал головой, словно внутренне продолжал спор. Матвей отмалчивался. Его занимал совсем другой вопрос — он успел посетить палату, в которой лежала Алина, поговорить с ней, погладить тонкие бледные пальцы. Принцесса не реагировала. Затем он повернулся к профессору Тротту, тоже осунувшемуся, с отросшей рыжей бородой и волосами, и, поколебавшись, склонился над ним. «Сберегите ее», — сказал он глухо и вышел. Ночью на 28 апреля Матвей получил подтверждение того, что их вчерашняя попытка связи достигла успеха. Он увидел удивительно четкий и долгий сон про то, как на рубахе Четтери сзади тонкие девичьи руки старательно пишут под зачеркнутой семеркой в предложении «идти осталось не меньше 7 дней» цифру 6. Слышал он и голос Алины, которая повторяла это и которая вдруг стала говорить с ним. «Матвей!» — шептала она, а впереди мелькала спина Четтери, и где-то сбоку виднелся профессор. «Я не знаю, как вы это сделали, но мы тебя слышали. Надеюсь, и ты меня слышишь. Мы идем так быстро, как можем, но на нас охотятся. У меня ранено крыло. Вчера наткнулись на жуткое чудовище. Точно сказать, когда мы дойдем до портала, невозможно. Четтери говорит, что если ничего не случится, то нужна максимум неделя». «Матвей, передай моим сестрам, что я очень их люблю и очень скучаю. Как бы я хотела знать, все ли с ними в порядке. Неделя, Матвей, ты слышишь? Осталось 6 дней. Наверное. Боги, неужели мы увидимся? Неужели выйдем? Если честно, я уже в это не верю». Ему никогда еще не виделся Нижний мир так долго. Мужчины среди гигантских папоротников, которые наконец-то удалось рассмотреть, двигались бесшумно, то и дело в поле зрения появлялся профессор Трот, цепко окидывающий Алину взглядом. Матвею казалось, что он смотрит прямо на него, а принцесса то и дело на все лады начинала повторять, что осталось 7 дней, словно заклиная и убеждая себя. Утром Ситников, поднявшись, первым делом написал срочный рапорт полковнику Тандаджи обо всем, что услышал и увидел, и, поколебавшись, добавил в конце: «Так как после предыдущих использований зеркал я тоже прекрасно спал и сны были устойчивее, чем обычно, думаю, что именно эвакуация людей из Минска, а не ментальный эксперимент над ее высочеством с передачей данных, стал причиной такого устойчивого сна. Скорее всего, повлиял стихийный поток от алтаря Триединого, который расширил мой канал восприятия. Не думаю, что достаточно просто открыть зеркало куда угодно. Наверное, нужно точно повторить ситуацию». Поэтому прошу разрешить продолжить эвакуацию беженцев из Минска. Обещаю соблюдать все предосторожности и выполнять все приказы». Кто знает, как поморщился полковник Тандаджи, читая эту откровенную манипуляцию. Да и не был Матвей уверен, что именно зеркала усилили ментальный канал, хотя это было возможно. Но Дмитро слишком болезненно реагировал на запрет, и не хотелось, чтобы он натворил глупостей. Рапортом Матвей метил не в полковника, а в королеву, которая читала все донесения. Даже имея очень небогатый опыт общения с ней, Ситников понимал, что она на что угодно пойдет, чтобы выручить сестру, и поэтому почти не удивился, когда к полудню майор Вершинин вызвал их с Поляной и сообщил решение «Зеленого крыла» — эвакуацию под присмотром старших офицеров — продолжать, быть готовыми мгновенно прекратить ее. С тех пор прошло больше недели, а путники в Нижнем мире все бежали, сражались, снова бежали. Матвей, когда попадал на редкие моменты их отдыха, ловил отрывистые, словно она внезапно вспоминала о важной задаче — бормотании Алины. «Нам пришлось сделать крюк. Я не знаю, когда мы будем в безопасном месте. Матвей, нас загоняют, гонят огнем». А на рубахе Четтери под строчкой из зачеркнутых цифр появилась едва различимая надпись: «Я напишу, когда будем на месте прорыва». Эвакуация людей из Менска хоть немного разбавляла тревожные ожидания, изводившие Ситникова, потому что слышать во сне надсадное, вымотанное дыхание принцессы, видеть грязные, испачканные сажей руки, с жадностью подносящие ко рту флягу с водой, и быть не в состоянии помочь, оказалось очень сложным. Матвея тревожило и то, что он ни разу еще не был у Светы, хотя обещал Четтери и представлял, как она беспокоится. Поэтому в одном из рапортов попросил по возможности передать в Тафию письма для родных. Все больше доносились тревожных новостей о том, что где-то рядом с Иоаннесбургом ночью слышали раньяров, хотя войска иномирян были еще очень далеко от столицы. Да и разговоры беженцев о том, что в Менске идут позиционные бои, что рудложцы опять отступают, а среди врагов появились какие-то чудовищные бойцы, не могли не беспокоить. А несколько дней назад и длительность удержания зеркала вдруг сильно пошатнулась, на проведение людей стало требоваться куда больше сил. Они с Димкой потом узнали, что это случилось из-за смерти императора Ханьши, и теперь стихии будут ощутимо слабеть с каждым днем. Благо, и поток минчан начал потихоньку иссякать. Уже было выведено больше 500 человек. Начали проводить и мужчин, и даже со стороны рудложских войск, прорвавших окружение Менска, выделили к порталу небольшой отряд охраны с огнеметами. Значительная часть минчан побоялась долго ждать выхода через зеркало и все же решилась добраться к коридору, пробитому и расширяемому рудложскими войсками. В ожидании оставалось около сотни беженцев, в основе своей либо женщины с детьми, либо старики или увечные. Иногда подходили новые люди, в основном те, кому было сложно выбраться самостоятельно. Сегодня все шло своим чередом, пока Матвей не обратил внимания на заплаканную женщину, которая вела, обнимая за талию, невысокого одноногого мужика. Штанина у него была завязана под коленом, и он прыгал на одной ноге, угрюмо глядя в землю и упираясь на самодельный круглый костыль, а в плечо женщины вцеплялся так сильно, что она морщилась. Его даже почти не обыскивали, так обхлопали по бокам, проверили сумку. Что-то в нем было не так, и Матвей даже не мог сказать, что. Может, слишком загорелый для мая месяца? Но на юге Рудлога в эту пору солнце еще палило нещадно. Пара отошла подальше, их тут же перехватили спасатели, стали расспрашивать. «Нет у нас документов», — всхлипывая, тихо отвечала женщина. «А он не говорит, контузило его». «Следующий!» — крикнул Димка. Матвей чуть усилил нити, продолжая разглядывать мужика. Тот, одетый в будто чуть большую для него одежду, в грязноватую куртку, все не отцеплялся от женщины, ковыляя к автобусу. А она всхлипывала все надрывнее, все сильнее. Уже даже Вершинин взглянул туда настороженно, хотя плач среди спасенных был делом привычным. И матушка Ксения покачала головой. И тут мужик оглянулся, увидел направленные на него взгляды, дрогнул, оскалился по-звериному, оттолкнул от себя женщину, падая на землю. Никто ничего сообразить не успел, как он выхватил из рукава что-то небольшое, изогнутое, и поднес это к губам. Раздался ревущий гортанный звук, прервавшийся выстрелом. Мужик задергался на земле, изо рта его толчками текла кровь. «Это враг!» — в истерике завопила женщина. «Они меня заставили! Заставили! Они хотят попасть в столицу! Там мой муж в заложниках! Они его пытают!» Матвей, оцепеневший, повернул голову. Стрелял Вершинин. Лицо его было белым, как полотно. «Сворачиваем!» — рявкнул он Матвею. «Поляна, сворачиваем!» В воздухе начало сгущаться что-то мерцающее, темное. Заорали люди от автобусов, заорали люди с той стороны зеркала, и рванули к порталу, снося охрану. Димка едва успел прыгнуть в переход, но закрыть его маги не успели. Поток беженцев ворвался в портал. Люди выпрыгивали из него, разбегались в разные стороны. А недалеко от автобусов, из которых тоже бежали люди, стрекотал, поднимаясь на задние лапы, огромный тхаухонг, со спины которого спускались иномиряне, подносили к ртам еще рога. В них стреляли бойцы, кто-то из врагов падал, гигантские инсектоиды появлялись один за другим. «Отступаем к хутору!» — заорал Вершинин. «Водители, двигай! Поляна, Ситников!» «В храм!» — звонко кричала матушка Ксения. «Там я вас защищу!» В воздухе вибрировали гортанные переливы рогов. Уже с десяток тхаухонгов появилось у портала. Минчане и местные бежали по центральной улице деревни, по берегу озера. Автобусы уезжали. Майор Вершинин с подчиненными и несколькими спасателями, оказавшимися далеко от автобусов, засели в храме и стреляли через разбитые окна. С десяток бойцов с огнеметами встали перед Ситниковым и Поляной, присоединяясь к перестрелке. В них палили в ответ, падали люди, попавшие под рикошет. Матвей увидел, как с одного из тхаухонгов спускается бородатый иномирянин, одетый куда богаче остальных. Он что-то крикнул своим, указывая на Дмитро и Матвея, и к ним бросились враги. Ситников выругался, выставил перед охраной с огнеметами слабый щит, накрывая и себя, и храм. Нападающие натыкались на него, непонимающие и зло орали, палили из пистолетов. На помощь им двинулся огромный тхаухонг, повинуясь приказу бородатого командира иномирян. Боднул защиту, визжа от пламени огнеметов, но не отступая, ударил по ней лезвиями, и Матвей снова выругался. Еще удар два, и провалится. Зашагали к щиту еще несколько инсектоидов, остальные выстраивались в боевые порядки, звучали рога, весь берег озера со стороны храма кишел тхаухонгами. Обезумевшие люди бежали со стороны Менска, тормозили под щитом при виде инсектоидов. Кто-то пытался забежать обратно, натыкаясь на своих. Были там и молодые, и старые, и женщины, и мужчины. На команды охраны, злые просьбы Дмитро они не реагировали. Матвей не мог говорить, и никак не получалось выбрать момент, чтобы в портале никого не было, чтобы его схлопнуть. «Маги!» На плохом рудложском крикнул бородатый иномирянин на первом тхаухонге. «Сдавайтесь, мы вас не тронуть! Сдавайтесь, и мы отпустим всех людей!» Перед глазами у Ситникова замелькали красные пятна. Маленький алтарный камень начал трескаться. У Димки, удерживающего переход, потекла из носа кровь, а Матвей тоже почувствовал на лице горячее. В ушах шумело, люди все бежали. Внезапно вынырнувшая из-за храма матушка Ксения вдруг расставила руки и пошла к переходу, как наседка, загоняющая цыплят. «Нельзя! Умрете! Умрете!» Неизвестно, удалось ли ей остановить людей, потому что заверещал, как циркулярная пила, инсектоид. Снова ударил, почти уничтожив щит, ударил второй тхаухонг, третий, и в этот же момент рассыпался камень и схлопнулся проход. Ни Димке, ни Матвею не дали упасть. Настоятельница подхватила их под руки и потянула к храму. За ними, под выстрелами, бежали охранники, плюясь огнем, и тхаухонги вставали на задние лапы, визжали, пытаясь сбить пламя, отступали и наступали снова. Двое столкнулись, перекрыв берег и позволив выиграть время. У входа магов перехватил майор Вершинин, окинув злым взглядом, неаристократично сплюнул. «Все к хутору!» «Сейчас!» — просипел Матвей, вцепившись в стену храма, и бросил в сторону тхаухонгов самый простой плоский щит. Пока догадаются обойти, пройдет еще минута-две. Отряд побежал к дороге. Матвея шатало. Лицо Димки, испачканное кровью, было бледным. «Может, вернемся в храм?» — запыхавшись, крикнула настоятельница. «За стены я их не пущу, и надо сообщить властям!» «Я уже сообщил!» — проорал Вершинин в ответ. — Нельзя в храм. Этот молодчик, — он мотнул головой в сторону Матвея, — должен спать в бункере. Лопнул щит. Они бежали меж домов, из которых то и дело выскальзывали местные жители. Задержался один из автобусов, который подбирал бегущих на ходу. В заднюю дверь запрыгнул Вершинин, завалился Матвей, затащили Димку, военные помогли забраться матушке Ксении. Люди лежали на полу. Сзади стреляли иномиряне, набирали скорость тхаухонги. «К хутору!» — приказал Вершинин водителю, и тот надавил на газ. Теодхар Теншмин, волей императора и богов, посланный захватывать юг страны под названием Рудлок, ныне находился недалеко от Менска, ожидая, когда раскинувшаяся дугой на несколько дневных переходов его армия продвинется дальше. И когда ему доложили, что в городке маги выводят местных жителей через волшебные врата в селение недалеко от столицы, он не стал скрывать удовлетворения. Это был крепкий, невысокий и плотный мужчина, которого можно было даже назвать грузным, если бы не развитые мышцы и уверенность движений. Его тяжелое квадратное лицо всегда было почти неподвижно, разноцветные глаза казались чуть сощуренными, словно он всматривался в собеседника. Генерал не был чужд роскоши, любил женщин, носил богатую, расшитую драгоценностями одежду и повязки на начавших сидеть волосах, хлестал вино, но при этом был цепким бойцом и отличным стратегом. Вне советов и сражений предпочитал молчать, и подчиненные научились угадывать его желания по повороту головы или движению губ. Он мог спать и на голой земле, но предпочитал останавливаться в захваченных домах местных аристократов. Генералу нравилось удобство жизни в этом мире. «Император не смог порадовать богов», — сказал он тханорам, которых собрал после доклада связного о Менске. «Но это можем сделать мы». Боги не уберегли императора, но старому хищнику давно пора было вскрыть горло. Теншмин с удовольствием сделал бы это сам, если бы Итхиркас не был одним из тех немногих людей, которых генерал опасался. Зато теперь у него были развязаны руки. Пусть мальчишки Ренхсат и Мангтеш загрызут друг друга за никому не нужный уже трон и Анлинкас. Теншмин же в это время быстро захватит столицу самой большой страны в новом мире, возьмет в жены правительницу-колдунью и сам станет правителем, и уже после этого додавит остатки вражеской армии. Тогда и боги будут к нему благосклонны. Если же колдунья будет сопротивляться, подчинит ее мысли. Пусть сила его была не так велика, как у Итхиркаса, но он тоже был потомком первых воинов, спустившихся с богами с небес, и оттого умел заставлять людей делать так, как нужно. Они выйдет, посадят на цепь. Оковы и плеть работают не хуже мысленного подчинения. Портреты колдуньи встречались в захваченных городах слишком часто, и Теншмин даже смягчался, разглядывая светлые глаза и белые волосы, и признавал, что владеть такой добычей не хуже, чем сотни тысяч сундуков с золотом. Она не казалась способной на сопротивление, а значит, подчинится и нарожает ему сыновей в искупление за смерть старшего и будет покорной женой. Теншмин знал, что у колдуньи есть муж и дети, но их участь была решена, и они его не волновали. «Воины этого мира слишком мягкосердечны, оттого слабы, и возможность, подобная нынешней, должна была рано или поздно появиться», — продолжал он свою речь. Тханоры почтительно внимали, поднося к ртам чаши с вином. Они понимали, о чем он говорит. Воины здесь были чувствительны, как бабы, жители — болтливы. Лазутчикам, переодетым в местную одежду и знающим язык, даже не нужно было расспрашивать местных. Разговоры о том, что беженцев выводят через волшебные врата, а затем вывозят в столицу, что вывезут обязательно всех, звучали и в храмах, и на вяло действующих рынках, и в очередях за продуктами и водой. Теншмин за свои 45 лет ни разу не упустил возможности победить. Но он не был бы победителем, если бы только ждал возможностей. Нет, он их создавал. Генерал давно понял, что чем дольше его войска двигаются к столице, тем больше у местных времени подготовиться и дать отпор. Расстояние до Иоаннесбурга – и предсказуемость были слабым местом его армии, а военные машины противника, маги и оружие — их преимуществом. Вот она. Возможность стать быстрыми и непредсказуемыми. Веско ронял он слова. Да, мы готовились выступить иначе, но сами боги подсказывают нам более легкий путь. Несколько декад назад он с советниками и тханорами долго сидел над захваченными картами страны, посылал разведчиков в облачные дни осмотреть нужные места сверху и, наконец, начал свой путь к победе. Уже две декады в леса под столицей по ночам прилетали раньяры, которые высаживали нейров в густых чащах между поселениями у южной широкой дороги, ведущей в город, максимально близко к ней, чтобы она была в поле видимости, но далеко от поселений, чтобы не наткнулся на скрытников до срока случайный селянин. Каждый из нейров знал, через сколько дней он должен после заката трижды подуть в рог, чтобы перенести армию тхаухонгов к столице. И на случай, если нападение на столицу произойдет раньше, они должны были следить за дорогой, чтобы не пропустить свои отряды. Лучше бы, конечно, было попасть прямо в столицу, но все раньяры, попытавшиеся было прощупать эту возможность с разных сторон, были сбиты в воздухе. Наблюдатели говорили, что за снарядом издалека виднелся белый след, а от стрекозы оставались одни ошметки. Все, даже самые маленькие дороги, были перекрыты от захваченных горожан, выехавших на свою беду из Иоаннесбурга. Лазутчики Теншмина узнавали, что ведутся проверки машин и документов, стоят блокпосты, что столица готова к обороне. Теншмин перебирал все варианты и готов был уже рискнуть с несколькими машинами, водители которых под страхом смерти их семей привезли бы беженцев в город. Но попадись один, и всех начнут проверять еще ожесточеннее. И как же вовремя пришла новость про мага, который переносит жителей в селение под столицей. Теншмин уже знал от захваченных магов, что местные колдуны бывают сильными и слабыми, что сильные способны чуть ли не целую армию уничтожить, и не делают этого только потому, что жалеют местных жителей. Глупцы! Знал он и о том, что мага можно захватить тогда, когда он истощен. Он не сможет защититься колдовством, и получится подчинить его мысли. «Тот колдун, который сейчас выводит местных, очень силен», — говорил он на совете. «Он может открыть врата для наших воинов прямо в столицу». Однако маг был защищен невидимым крепким щитом, поэтому для начала решили использовать лазутчиков, которые под видом беженцев могли бы попасть в столицу на авто, бусах, вывозящих людей. Не выйдет провести лазутчика с манком, можно будет напасть тогда, когда у мага кончатся силы, заставить его сдаться, начав убивать местных. Все же мягкосердечие погубит армии этого мира. Оставалось найти людей, которые пойдут на риск ради высочайшей награды, и местных, которые под страхом убийства родных проведут их мимо охраны и мага. «Найдите среди раненых наемников коллег», — приказал Теншмин, — «тех, кому придется влачить жалкое существование после войны. Я обещаю каждому за согласие 10 золотых слитков, а за успешно выполненный призыв — сундук с золотом. Пусть знают, ради чего рискуют. Поймайте местного и снимите с него одежду. Оденьте и подстригите нейра точно как его. Коллеги почему-то вызывают у местных жалость, поэтому их пропустят. Пусть лазутчики знают, что если доберутся до столицы, дойдут до дворца и там вызовут тхаухонгов, то получат целый сундук с золотом, собственный дом, жен и рабов, сколько прокормят». В день, в который через волшебные врата должны были попытаться пройти лазутчики, все было готово. 1500 тхаухонгов были сосредоточены в небольших городках по линии фронта. На спинах их были размещены оружие и припасы, а также сидело по 40-50 полностью вооруженных нейров. На тех тхаухонгах, которые первыми должны были перенестись к лазутчикам, у всех нейров были манки, чтобы вызвать к себе еще 30 гигантов. Воинам под страхом смерти было запрещено спускаться. Сидели на тхаухонгах и норы, которые, благодаря благородной крови, могли подчинять до полсотни невитши, облепивших инсектоидов, как муравьи. Жаль, нельзя было перенести у хонгов и раньяров, но Тэншмин рассчитывал на Невичей и планировал, что раньяры после перехода тхаохонгов поднимутся в воздух и за полдня долетят до столицы, донесут тысячи наемников. Да, часть из стрекоз падет под ударами боевых машин, но большая часть доберется до города и поддержит атаку. «Я взойду над Хаохонга, когда все начнется, и сам поведу армию», — сказал он Нору Уанши, своему верному соратнику. «Ты пойдешь первым, и если не будет там ловушки, тебе доверяю призвать моего Тхаохонга». Волшебные врата открылись в то же время, что и днем раньше, и из них появился маг. Об этом практически сразу стало известно Тэншмину. Лазутчики передавали информацию по живой цепочке, перебегая один к другому и возвращаясь на места, а уже с окраин летели раньяры с новостями. Ждали калеки-наемники, ждали их пленницы, оглушенные горем и страхом. У каждой захвачены были либо муж, либо сын, либо родители. В нескольких соседних домах, опустевших во время эвакуации, с ночи разместились 5 отрядов наемников, которые в случае неудачи должны были попытаться захватить колдуна. Наблюдатели видели, как через серебристо-прозрачное окно прошла женщина, ведущая первого из лазутчиков, как ближе в живой очереди подошел еще один и еще. Издалека плохо было видно, что творится за волшебными вратами, однако звук манка услышали все. И пусть первый же лазутчик не выдержал, сорвался, и цель вскрыть столицу изнутри была провалена, все же армия Тэншмина за какой-то час переместилась больше, чем на 500 километров, в самое подбрюшее Иоаннесбурга. Переместился и сам Тэншмин, выслушал доклады тханоров, посмотрел вслед автобусу, который подъезжал к далекому неприметному строению на холме. Его нагоняли несколько тхаохонгов. В автобусе этом, по словам норов, двигался и колдун, открывавший волшебные врата, и его помощник, ослабленные, но очень мощные, которых сейчас легко было бы подчинить. Если перехватить их, снова появится возможность переместиться прямо в сердце страны. А если не выйдет, Тэншмин справится и без них. Не стоит терять время». «Оставьте здесь сотню тхаохонгов с вооруженными наемниками и 200 невидши», — приказал он. «Командовать ими буду я. Остальные пусть выдвигаются к столице. Пустите вперед по этой дороге». Он взглянул на карту, которую услужливо подал ему помощник. «Да, по этой. Отряд из 50 невидши. Они двигаются быстрее, чем тхаохонги, и нейры в тайниках заметят их раньше». «Невидши добегут до них скорее, чем армия пройдет и пятую часть пути. И тогда нейры с манками призовут оставшихся тхаохонгов и начнут движение к столице». «А что приказать делать невидши, когда те доберутся до столицы?» — осведомился Нор Уанши, тоже глядя на далекий автобус, к которому медленно поднимались 3 преследующих его тхаохонга. «Затаиться? Ждать армию?» «Наоборот, пусть вырезают всех, кто попадется на пути. Пусть прорвутся как можно глубже», — ответил Тэншмин. «Страх и ужас станут нашими союзниками, Уанши. Когда мы подойдем к столице, именно страх и ужас откроют нам двери. Не будем терять времени. Боги благоволят нам. Начинаем». И он под громкие приказы помощника и подхвативших их командиров, от которых заволновалось бесконечное море инсектоидов, пошел к своему тхаохонгу, наблюдая за происходящим. Вот с шелестом оторвались от его армии 5 десятков невидши с атакующим стягом Тэншмина посередине, и единой каплей потекли, побежали к дороге, а затем и по ней. Вот за какую-то сотню ударов сердца отделились силы, которые пойдут с ним. Он не стал ждать, поднял руку, отдавая мысленный приказ — и, подождав, когда уйдут вперед тхаохонги с наемниками, двинулся следом с невидши. Инсектолюди были куда более ценными бойцами, чем нейры-наемники, и их он предпочитал поберечь для захвата столицы, а не тратить на какой-то хлипкий дом. Ему было непонятно, почему автобус не постарался уехать по дороге, чтобы спасти людей, как сделали это остальные. Почему остановился у дома? Интуиция бойца шептала, что здесь что-то нечисто. Поэтому и невидши могли пригодиться. Тэншмин был на полпути, когда за его спиной зашевелилась, разворачиваясь к столице, остальная ударная сила.